Глава 7. Всадники. Эти земли. Тьма, как же они мне не нравились. Мой небольшой мертвый мобильный городок шел по земле, лишенной жизни, а я не мог нарадоваться тому, сколько тут всяких тварей, а главное, непройденных данжей, как маленьких, так и высоких уровней. «Следующий, вон тот», — указал я на огромную расщелину в земле, находящуюся по правую сторону от моего замка. «Я тогда пошел за пленным», — весело произнес вампир и, превратившись в стаю летучих мышей, полетел в самую верхнюю башню моей передвижной крепости. Там находился один из моих пленников, которым я пользовался для того, чтобы зайти в данж. Им оказался один из разведчиков города, а вернее цитадели и примыкающих к ней земель, где держали мою темную жрицу. Гильдия серых псов, по словам разведчика, специализировалась на противостоянии нежити. О том, что у них в плену находится Айлин, он не знал, и это немного облегчило ему жизнь. Узнал я это с помощью Нелита, который использовал магию разума, поэтому в этой информации я был уверен на 100%. «Держи!» — услышал я голос кровососа и благо успел вовремя среагировать, поймав разведчика, прежде чем он превратился в лепешку, упав с такой высоты. «Совсем больной!» — крикнул я вампиру, который не спешил принимать свою человеческую форму и парил в небе в форме стаи летучих мышей. Я посмотрел на испуганное и в то же время разочарованное лицо разведчика серых псов, который наверняка предпочел бы умереть и возродиться, чем еще раз встретиться с вампиром. «Я был уверен, что ты его поймаешь!» Нелит все же принял свой истинный вид, но не рядом со мной, а в некотором удалении. «Отдавай хоть иногда отчет тому, что ты делаешь», — сказал я ему и позвал своего птеродактиля, а также Интелиора и Таураса. «Пошли, пройдем еще один данж», — сказал я им. Мы дружной компанией погрузились на спину моего летающего маунта и полетели в сторону расщелины. Как я уже говорил ранее, данжей тут довольно много, да и мобы водились уровня 150 и выше. Моя армия стала в 3 раза больше и уже не умещалась в замке, поэтому шла вне его стен. Также я обзавелся большим количеством юнитов, которые вообще не поместились бы в моем замке из-за своих немалых габаритов. «Мы с таким войском всех людишек завоюем», — произнес Таурас, глядя сверху на войско смерти. «Не завоюете», — открыл рот разведчик. «Количество не значит качество. Пару священных рыцарей, и от вашего войска останется лишь пепел», — произнес он и опустил взгляд. «Может, скинуть его?» — спросил меня вампир, беря за шкирку разведчика. «Нет, он только этого и добивается. Умрет, сможет возродиться и сказать своей гильдии то, что видел, пока был в плену. Я могу выкачать из него всю жизненную силу, и тогда он точно не возродится». Услышав эти слова, разведчик вздрогнул. «Тоже не пойдет. Новой жертвы у нас нет, а без него мы не попадем в данж», — ответил я вампиру, выхватывая из его рук разведчика и возвращая того на место, где он сидел до этого. «Я вообще не понимаю, зачем нам эти данжи. Мы и так сильные, да и армия у нас огромная. С такой силой мы с легкостью сметем людишек». Вампир скрестил руки на груди и недовольно посмотрел на меня. «Я видел силу одного из рыцарей, о котором упоминал этот разведчик. Поверь, они не чета тем, с кем нам приходилось сражаться до этого. Каждый такой рыцарь не слабее, а может даже сильнее, например, тебя». Я ткнул пальцем его в грудь. «Слабо верится», — недовольно произнес вампир, но дальше спорить не решился. Пока было время, открыл информационное меню. Сейчас я практически 291 уровня, и данжи проходил не просто так. Мне хотелось как можно скорее получить 300-й, ибо я всем своим нутром чуял, что как только достигну этой цели, произойдет что-то, что поможет мне в дальнейшем. Своему чутью я привык доверять, поэтому последние несколько дней посвятил именно прокачке уровней, а заодно и навыков, в которые мог вкладывать опыт. Мне, наконец, удалось поднять навык высшей магии на 10-й уровень, и сила моих заклинаний многократно возросла. Также я получил более сильный навык, называющийся «Божественная магия», который позволял вкладывать в свои заклинания не только ману, но еще и жизненные силы, тем самым усиливая заклинания и делая их еще более разрушительными. Кроме того, после вложения в заклинание жизненной силы, имеются в виду единицы ШЖС, оно начинало наносить урон не только по здоровью, но и по этой шкале, делая заклинание еще убийственнее. Иными словами, я мог убить человека, и после этого он даже на перерождение попасть не мог, ибо шкала ШЖС была пустой. На живых людях, правда, подобные умения еще не пробовал, но если это понадобится, то я без зазрения совести сделаю это. К сожалению, сильно прокачать божественную магию не получилось, так как затраты опыта на ее прокачку были просто запредельными. Мне удалось взять всего 4-й уровень этого навыка, который и так давал неплохой прирост магической силе, мани и эффективности заклинаний. «Проходим быстро, на трэш внимания не обращаем, идем сразу к боссам». Оказавшись возле подземелья, дал я инструкции своему отряду. Данж был для 200-х уровней и выше, плюс ко всему ни разу не пройден, что означало, полученный опыт будет увеличен еще на 30%. «Заходим», — скомандовал я и велел разведчику активировать его. Место, куда мы попали, называлось «Хладная яма грешников», и водились здесь в основном зараженные твари, давно утратившие свой человеческий облик и представляющие собой сросшихся вместе людей, скрюченных в разных позах. Зрелище, конечно, отвратительное, но ничего не поделаешь. «Да уж, представляю лица людишек, когда они столкнутся с такими тварями», — подняв один труп недавно убитых тварей и осматривая его, произнес вампир и подошел с этой мерзостью к разведчику. «Смотри!» — бросил он мертвую тварь рядом с серым псом. И та, упав, обделала бедолагу кровью, смешанной с какой-то желчью и слизью. На это зрелище даже было жалко смотреть. Парня просто выворачивало наизнанку. «Убери!» — приказал я Нелиту, и тот убрал эту мерзость. «Таурас, бери его и пойдем дальше!» — сказал я живому доспеху, и он, закинув бедного разведчика на плечо, понес его за мной. Мы двинулись дальше. По пути продолжили попадаться разные твари, только еще более мерзкие, чем предыдущие. Я, конечно, продолжил их воскрешать, и моя армия все больше увеличивалась, но при всем при этом чувства испытывал довольно противоречивые. Первым боссом оказался огромный ком тел, сплетенных вместе, метров так 15 в диаметре. «Ну и мерзость», — произнес вампир, глядя на нашего противника. «Таурас, справишься?» — спросил я живого доспеха. Он, не говоря ни слова, пошел вперед, с каждым шагом становясь все больше и больше в размерах. Когда подошел к боссу, Таурас немногим уступал ему по высоте, и спустя пару минут бой был закончен. «Слабый противник», — произнес он, приняв свой прежний размер. «Даже как следует размяться не успел». Призрак был явно этим расстроен. «Может, потом будут противники получше», — утешил я воина. Когда этот ком тел был воскрешен, мы пошли дальше. Данж оказался не очень большим. Всего я насчитал тут около 5 боссов, каждый из которых не уступал кому тел по омерзению, которое я испытывал, находясь даже рядом с ними. Мой уровень плавно рос, и когда мы дошли до последнего босса, я уже был практически 299-м. Опыта за тварей давали довольно много, и даже мои спутники неплохо прокачались. На данный момент Нелит стал 290 уровня. А Таурас и Инталиор лишь немногим уступали ему и были в районе 280-го. Первомать ямы грешников. Монстр. 335 уровень. Именно такое название я прочитал над последним боссом, который представлял собой огромную гусеницу, состоящую из множества тел, с обычным человеческим лицом огромных размеров. Сама гусеница примерно около 30 метров в длину, Основным ее оружием были различные яды и кислоты, которые не особо-то нам могли навредить. Исключением был Таурас, чьи доспехи сильно портились под ее кислотой, поэтому я приказал стоять ему подальше от места боя. Весь бой занял около 2 часов. У босса оказалась просто невероятно дикая регенерация за счет того, что она могла отрывать от себя отдельные куски, благодаря которым сильно лечилась, плюс ее яды пробивали даже наши с Нелитом и Инталиором иммунитеты и наносили ощутимый периодический урон. Поэтому мне приходилось выступать как в роли дамагера, так и в роли поддержки, постоянно вылечивая своих друзей. «Ну и дрянь!» Вампир подошел к поверженному врагу и воткнул свой меч в один из ее стеклянных глаз. Из него сразу же потекла жижа, от которой ему едва удалось уклониться. «Завязывай уже!» — сказал я ему, ибо выходки кровососа успели меня изрядно утомить. Посмотрев на уровень, с прискорбием для себя отметил, что получил лишь 299-й, и до 300-го оставалось довольно много. «Внимание! Поздравляем с успешным прохождением данжа!» — увидел я табличку, которая появилась только тогда, когда мы покинули данж. «Получен дополнительный опыт!» Дальше я не стал дочитывать, ибо это сообщение перекрыло другое. «Вы достигли определенной ступени силы и можете эволюционировать. Желаете сделать это сейчас? Да? Нет?» Чувство азарта и восторг переполняют меня. Я смотрю на это сообщение, и будь у меня сердце, сейчас бы слышал, как громко и учащенно оно бьется. Время вокруг замедлилось, дрожащей рукой нажимаю «Да». Мир вокруг меня привычно гаснет, а когда я снова открываю глаза, вижу новое сообщение. «Внимание! Стартовал легендарный ивент. В мир пришли всадники апокалипсиса». Быстро открываю меню информации и вижу. Альканор. Всадник апокалипсиса. Смерть. 300-й уровень. «Что происходит?» — слышу голос Нелита, отвлекаюсь от менюшки и смотрю на него. «Нелит. Всадник апокалипсиса. Голод. 295-й уровень. Тело вампира не претерпело каких-либо изменений, но надпись над ним поменялась. Странно. «Так, стоп, а что с другими? Смотрю на Таураса». «Таурас. Всадник апокалипсиса. Война. 293-й уровень». Призрак в доспехах тоже осматривает себя и никак не может понять, что с ним произошло. «Альканор, что ты в этот раз учудил?» — ко мне подходит Инталиор. «Инталиор. Всадник апокалипсиса. Раздор. 293-й уровень». «Если бы сам знал», — отвечаю я ему и снова открываю информационное меню. Первым делом, разумеется, смотрю на свои новые характеристики. Сила. 200 плюс 100 плюс 55. Ловкость. 350 плюс 175 плюс 80. Интеллект. 450 плюс 225 плюс 120. Интуиция. 250 плюс 125 плюс 45. Удача. 100 плюс 50 плюс 35. Здоровье. 0 плюс 0 плюс 50. Выносливость. 0 плюс 0 плюс 50. Первые несколько секунд я просто стоял в ступоре. Количество полученных статов просто зашкаливало, но это еще без бонусов, которые давал мне Морти. «Помнишь, когда ты взял мне 10-й уровень, я говорил, что это не вся моя мощь?» — послышался голос оружия у меня в подсознании. «Ну да, провалами в памяти я не страдал. Теперь я могу раскрыть весь свой потенциал, хозяин», — сказал мне Мортистеллум, и я почувствовал, как он наливается силой. Точно. В описании заклинания же говорилось, что это оружие самой смерти. И как я вообще мог про это забыть? Единственное, что странно, это то, что мне не позволили самому выбрать ветку развития. Я, конечно, не против быть смертью, но хотелось бы посмотреть весь товар. «Очуметь!» — услышал я голос вампира и посмотрел на него. Он сидел на здоровом вороном коне, сотканном из какой-то странной призрачной материи. «Не знаю, что случилось, но мне это нравится», — радостно произнес Нелит и, пришпорив своего скакуна, быстро взмыл ввысь. Это произошло так быстро, что я едва уследил за этим движением. «Яху!» — громко прокричал кровосос, наворачивая круги в воздухе. «Ведешь себя как маленький», — сказал я вампиру, который, разумеется, меня проигнорировал. «Альканор, ты можешь объяснить, что сейчас произошло?» Ко мне подошел Интелиор. Вид у него был довольно обеспокоенный. Если честно, я не знал, что ему ответить, ибо и сам до конца не понимал, что именно случилось. «Не знаю», — честно ответил бывшему умертвию. «Я обрел силу, видимо, часть ее досталась вам. Что конкретно тебя беспокоит?» «Как-то очень давно я отыскал одну очень интересную книгу в древних развалинах, которые, судя по всему, раньше были каким-то храмом. Книга оказалась очень старой, написана была на непонятном мне языке. Я отнес ее в Братство Огненной Зари». Интелиор прервался и задумался. Наверняка на него нахлынули воспоминания о том, что с ним произошло по вине этого ордена. «В общем...» — всадник взял себя в руки и продолжил. «Я показал книгу нашему библиарию, и он смог прочесть ее. В книге рассказывалось о пророчестве, в котором говорилось, что когда придут всадники апокалипсиса, мир погрузится во тьму, и ему придет конец», — закончил он и посмотрел в мои глаза. «Теперь, когда я стал одним из всадников, даже не знаю, что и думать». Интелиор посмотрел вниз. «Мне многое не нравится, и я очень недоволен нынешним положением дел, но не хочу гибели этому миру». «Успокойся», — я положил руку на его плечо. «Я не знаю, по каким причинам это с нами произошло, но можешь быть уверен, гибели этого мира я не хочу так же, как и ты. Я просто хочу освободить Айлин, найти дорогих мне людей и жить спокойно», — ответил я всаднику. «Ты уверен, что после того, что ты сделал или сделаешь, ты сможешь жить спокойно?» Сказав это, бывшее умертвие щелкнуло пальцами, и перед ним возник белоснежный призрачный конь, сотканный из такой же странной магической материи, как и у вампира. «Подумай над моими словами, Альканор», — негромко произнес всадник апокалипсиса Раздор, ударил коня по белоснежным бокам и спустя секунду был уже в воздухе. «А ведь он в чем-то прав», — подумал я, наблюдая за тем, как вампир и бывшее умертвие на своих скакунах стремительно носятся по воздуху, пытаясь обогнать друг друга. Спустя какое-то время к ним присоединился Таурас. Только в отличие от других, у него конь был красным, но и раза в три больше, чем у остальных. «Ладно, пусть развлекаются. У меня есть дела поважнее». Первым делом я посмотрел, сколько у меня хитпоинтов, маны и жизненных сил. В форме всадника апокалипсиса у меня 13 тысяч здоровья, 18 тысяч маны и 6 666 единиц жизненных сил. Хм, совсем неплохо. Я бы даже сказал, замечательно. Мои характеристики сильно поднялись по сравнению с предыдущей формой, и это не могло не радовать. Я стал силен. Очень силен. И хотелось поскорее испытать свои новые силы, желательно на ком-нибудь таком же сильном. Когда с первичным осмотром было закончено, я начал смотреть более подробную информацию и для этого открыл меню умений и навыков. Первое, что бросилось в глаза, это высшая магия смерти, первой ступени посвящения с уникальной специализацией всадника апокалипсиса. Наконец-то! Я так долго этого ждал! Открываю книгу заклинаний. Великая коса жнеца. Достигнув вершин в познании магии смерти, заклинатель способен призвать косу гигантских размеров, который может совершить одну единственную атаку, сила которой зависит от количества вложенной в заклинание маны, а также от количества интеллекта самого кастующего. Заклинание обладает сильной пробивной мощью, способно пробить даже самые сильные магические щиты, при этом полностью игнорируя слабые. При попадании по противнику снимает с него все имеющиеся на нем бафы, а также накладывает все дебафы магии смерти, которые имеются в арсенале у скастовавшего это заклинание. «Офигеть!» — негромко произнес я, прочитав описание этого заклинания. «Страшно даже подумать, что случится, если я вложу в него всю ману, плюс еще и шкалой ЖС дополню». «Этим заклинанием владеет только сама смерть», — послышался голос Морти. «Ты уже видел его эффект?» — спросил я у оружия. «Не могу сказать точно, лишь небольшие обрывки воспоминаний», — неоднозначно ответил Мартистеллум. Я не стал до него докапываться, поэтому перешел к следующему заклинанию. Фонарь заблудших душ. В руке мага формируется фонарь, сотканный из магической энергии смерти. В него попадают души всех, кто умер в радиусе от заклинателя. Радиус зависит от количества интеллекта и магической силы мага. Это заклинание досталось мне дополнительно из Некрономикона, и, если честно, на данный момент, в чем его полезность, я понять не мог. Ну, попадут души умерших в этот фонарь, а дальше-то что? В общем, из описания понятно немного, нужно его как следует протестировать. После того, как я ознакомился с новыми заклинаниями, открыл меню способностей. Форма всадника апокалипсиса. Смерть. Полный иммунитет к магии смерти, а также к магии тьмы. Сила всех заклинаний магии смерти увеличена на 200%. Вот это я понимаю, навык так навык. Самое интересное, что у меня пропала уязвимость к заклинаниям магии жизни, что означало, я не совсем уже нежить. И это просто замечательно. Также отличным бонусом к этой форме стало то, что теперь я мог принимать человеческое обличие, не затрачивая на это манны. В описании человеческой формы говорилось, что у каждого всадника апокалипсиса есть своя человеческая ипостась. «Нелит, Таурас, Интелиор!» — позвал я своих друзей. «Попробуйте представить, что у вас есть человеческая форма», — сказал я им, когда трое всадников были у меня. «У меня так и есть», — сказал вампир и похлопал своего коня по спине. «Попробуй», — уже более настойчиво произнес я. «Получилось!» Я повернул голову в сторону и увидел перед собой того самого искателя приключений, которого когда-то давно встретил в одной пещере. «Я не могу в это поверить!» Осматривая свои человеческие ноги и руки, произнес он, и мне даже показалось, что я увидел слезы, текущие по его щекам. «Плакса!» — хмыкнул вампир, за что получил сильный тычок в бок. «Может, и ты попробуешь?» — сказал я вампиру, и спустя несколько секунд передо мной стоял тот же самый Нелит, с которым я сражался в его родовом замке. Единственное, что изменилось во внешности — более здоровый цвет кожи, ну и исчезли его клыки. «Ну дела!» — послышался низкий голос с левой стороны. Я обернулся и увидел человеческую ипостась Таураса. «Именно таким я тебя и представлял», — усмехнувшись, сказал вампир, глядя на могучее тело мужчины лет так под 45. «Ты мне почти в отцы годишься», — добавил он, за что получил еще один тычок, но уже сильнее. «Хорош! Чего я такого сказал-то?» — обиженно проговорил он и, снова сев на коня, взлетел в воздух. «Спасибо! Даже не знаю, как тебя отблагодарить!» — ко мне подошел Таурас и протянул руку. «Ты заслужил это», — спокойно произнес я, пожимая его могучую ручищу. «Интелиор», — позвал я бывшее умертвие, — «я же говорил, что однажды верну тебе тело, и я сделал это». «И ты даже не представляешь, насколько я тебе благодарен». «Смотри, снова не расплачься», — послышался голос вампира сверху. «Не обращай на него внимания», — я положил руку на его плечо. «Теперь мое обещание перед тобой выполнено». «Да, но теперь я в необъятном долгу перед тобой. Поможешь мне спасти Айлин, найти близких, и считай, долг будет закрыт». «Договорились». Раздор протянул мне руку, и я с удовольствием ее пожал. Бывшее умертвие, ныне всадник апокалипсиса Раздор, вернулся к бешеным скачкам в воздухе, а я снова приступил к просмотру своих новых способностей. Подпитка душами. Умение исцеляет своего владельца, если в его ауре, зависит от интеллекта и на данный момент составляет порядка 30 метров, кто-то умирает. Процент восстановленного таким образом здоровья напрямую зависит от максимального количества здоровья умершего. Интересная способность. Благодаря ей в большом замесе, где противники будут умирать толпами, убить меня будет довольно сложно. За ней шла другая способность, которая называлась «Аура смерти». Ее я мог активировать по своему желанию. По умолчанию она всегда была включена. Данная аура, радиус которой составлял 15 метров и также зависел от количества интеллекта, наносила постоянный урон магии смерти, при этом снижая эффективность всех заклинаний магии жизни и света на 200%. Также эта аура уменьшала естественную регенерацию цели и количество восстанавливаемого здоровья как магией, так и целебными зельями. За этой способностью шло умение «Зов смерти», улучшенное умение «Крика Банши» и «Призрачной акапеллы». В описании этого умения говорилось, что оно наносит урон магии смерти, тьмы, а также ментальный урон. Умение было настолько сильным, что могло просто убить слабых противников, а на сильных наложить кучу различных дебафов магии тьмы и смерти, оглушить, подвергнуть панике и так далее. В общем, веселое умение. Помимо уже перечисленного, всадник апокалипсиса смерть имел навык владения таким оружием, как коса, на уровне грандмастера высшей ступени, что заметно поднимало физический урон от данного типа оружия. А также имел несколько уникальных техник и приемов с данным типом оружия. Дальше шло умение «Метка смерти», в котором был один интересный комментарий: «От смерти не спрятаться». Данная метка вешалась на любого персонажа, причем сильно резала параметр «Удача», а также увеличила входящий по цели урон на 100%. Помимо перечисленного, метка увеличивала шанс нанести по цели, на которую была наложена, критический удар и снижала регенерацию. Метка не снималась никакой магией, и только я мог ее снять, причем основная фишка этого умения в том, что я всегда должен знать, где находится тот, на ком она висит, и в любой момент мог телепортироваться к нему. Пожалуй, это умение понравилось мне больше всех. У него такой широкий спектр применения, причем не только на врагов, но и на союзников. Можно, например, скастовать ее, скажем, на вампира и отправить его на какое-нибудь задание, самому заняться своими делами и, как только их выполнить, вернуться к якорю. Ну и последний навык, как я уже успел убедиться, был у всех всадников апокалипсиса, и он позволял призвать специального ездового маунта, коня всадника апокалипсиса. Недолго думая, я активировал навык, и передо мной появился бледный призрачный конь, чья шкура полностью просвечивала, открывая всем ярко-красный скелет моей лошадки. «Ну и уродская у тебя лошадь!» — вниз спустился вампир. Стоило ему только это произнести, как мой конь дыхнул на него воздухом из пасти, и у Нелита в один миг облезла вся кожа на лице, вплоть до костей. «Эй! Чего это она?» Кровосос отпрыгнул и встал в боевую стойку. «Молодец!» — похвалил я лошадь и погладил ее по загривку. «Ладно, не будем больше терять время!» — крикнул я другим всадникам и взобрался на своего коня. «Вперед на замок, где держат темную жрицу!» — скомандовал я, и остальные всадники апокалипсиса устремились за мной. Следующим пунктом нашего назначения была темница, где держали Айлин.